Глава 15. Отзвучали поздравления директора и учителей. Вручены аттестаты, заплаканные, но счастливые родители разошлись по домам. А для нас начался прощальный вечер. Не только со школой, с одноклассниками, с детством, с первыми мечтами. Я оглядывала спортзал, где для нас накрыли столы. Красивые юные лица. Через 10 лет многих уже нельзя будет узнать. Почему именно нам выпала доля прожить переломный момент, когда рухнуло одно государство, и на смену ему пришел новый строй, безжалостный и неумолимый, манящий своей рекламной красотой и равнодушно перемалывающий судьбы и души тех, кто дал слабину. Звучали песни известных исполнителей, таких как Пугачева, Эдита Пьеха и Эдуард Хиль. Пары кружили по танцполу. Очарованные мальчишки не сводили глаз со своих вчерашних одноклассниц. Я сидела за столом с девчонками, когда вдруг ко мне подошел Николай. «Ира, пойдем потанцуем?» Он неловко протянул руку. Не стала долго колебаться. В конце концов, скоро наши пути разойдутся. На этот раз уже навсегда. Коля неловко обнял меня, заглянул в глаза. «Скажи, почему ты так решила?» В его голосе сквозила неподдельная печаль. «Не могу тебе этого объяснить. Ты прости. Только ведаю, что так для нас будет лучше. Я ведь узнавал, с Сорокиным вы не встречаетесь. Сначала страшно злился, думал, ты выбрала его. Глупости, никого не выбирала. Послушай, я решила предупредить Колю о его судьбе. Не надо ему ехать в деревню. Там его жизнь будет предопределена. Хотела сказать тебе, чтобы...» В этот момент в школе погас свет. По залу пронесся недовольный людской стон. «Спокойно!» — раздался в потемках голос учителя физры. «Сейчас все починим. Оставайтесь все на своих местах». В темноте Коля наклонился ближе ко мне. Его дыхание обжигало шею. Я слегка отстранилась. «Не надо, пожалуйста». «Прости», — услышала его шепот. Свет дали минут через 5. Мы снова закружились в танце. «Так что ты хотела мне сказать?» — спросил Николай. «Да, точно. Тебе не стоит...» Заискрила колонка, внезапно противно взвизгнув. Из нее посыпались искры. Вскрикнули испуганные девчонки. Мне стало не по себе. Словно провидение не разрешает говорить о чужой судьбе, предупредить о грядущем. Знаки. Не так давно я стала обращать на них внимание и верить в их силу. «Я больше не буду», — прошептала неизвестно кому. Колонка моментально утихомирилась, продолжая изливать из себя очередную лирическую композицию. «Ты не договорила», — услышала я Колю. «Нет, ничего, глупости всякие. Скажи, куда ты планируешь поступать?» «Знаешь же», — удивился он, — «на инженера. Мне мать уже все уши прожужжала, какая это отличная профессия». «А сам, куда бы ты хотел?» «Не знаю, родители сами решили, куда мне пойти. Да и какая разница?» «Зря ты так, ведь вокруг столько возможностей. Например, авиационный институт. Ничего не могла с собой поделать. Хотя бы так намекнуть обязана. Сердце было не на месте. Замечательный же парень, ему бы иную судьбу. Может, если сказать не напрямую, прокатит?» «Ого!» — замахнулась. «Это же ехать в Москву, Ленинград или Воронеж». «Почему бы и нет? Дадут общагу. Только представь, ты паришь в небесах, а внизу на многие километры простираются города, леса, поля. За иллюминатором проносятся облака, словно кусочки мягкой ваты, разгоняемые пропеллерами. И после моих слов ничего не сломалось. Была надежда, что Николай последует моему совету». «Ты так говоришь, словно сама летала», — улыбнулся Коля. «Мне нравится. Я подумаю над твоими словами». Танец окончился. Николай проводил меня на место и растворился в толпе. Ко мне подошел Юрка. «Иванова!» — зашептал он заговорчески. «Она согласилась!» «Кто? О чем ты?» «Ну, Люба, мы с ней танцевали. Она, оказывается, такая интересная. И почему я ее раньше не замечал?» «Это же здорово!» — улыбнулась однокласснику. «Не упускай момент, пригласи снова». «Мудрая мысль!» — кивнул Сорокин и пошел сквозь толпу танцующих к столику, где сидела Люба. К утру все выдохлись, музыка звучала тише. Поварихи убирали со столов. «Чего скисли?» — раздался на весь зал голос Сорокина. «А кто будет встречать рассвет?» Это была одна из традиций школы — идти, пока еще не занялось утро, с классным руководителем встречать новую зарю. Ребята зашумели, все разделились по классам и нестройными рядами двинулись к выходу. Было решено посетить наш сквер, который мы высадили в начале весны. Дороги еще были пустынны, все притихли, разговаривая в полголоса. Девчонки шлепали босиком по асфальту, держа туфли в руках. Ноги отекли и болели от бесконечных танцев. Впереди я увидела Юру и Любу. Сорокин нес ее туфли, второй рукой зажав Любину ладонь. Подруга тихо смеялась над очередной его шуткой, сверкая счастливыми глазами. А ко мне неожиданно подошла Светка. «Ира, ты прости меня. Не знаю, что тогда нашло», — тихо проговорила она, словно наваждение. «Я не сержусь», — обернулась к ней, слегка сбавив шаг. Света сильно натерла ноги и еле ковыляла даже босая. «Папу переводят по работе. Мы скоро уезжаем». Она тихонько всхлипнула. «Ну что ты, не плачь. Может, там вам будет лучше?» — обняла ее за плечи. «Ага, никого я там не знаю. Все друзья здесь, вся жизнь тут». Внезапно она разрыдалась, уткнувшись мне в плечо. Я развернулась и обняла ее. «Перестань, не надо. Везде люди живут. Вы же не в глухую деревню едете, в большой город. Там и институты хорошие есть. Поступишь, заведешь друзей». «Откуда ты знаешь про большой город?» «Я не говорила», — вытерла слезы подруга. Вот так, прокололась на малом. Предстоит быть осторожнее в словах. «Так разве отправят такого специалиста, как твой отец, в глухомань? Сама подумай, ничего удивительного здесь нет». «Ну да, точно», — расслабилась Светка и опять всхлипнула. Я обхватила ее за плечи, так мы и дошли до сквера. Вот уже видна ограда, в темноте ребята разбрелись по пустующим скамейкам кто куда. Ночной бриз холодил кожу, обнимая нежно за плечи, остужая разгоряченные лица. Небольшие деревца, надев свои летние наряды, стояли, покачиваясь на ветру. Ветер играл с листвой, и, казалось, он рассказывает нам свои сказки со счастливым концом, о сбывшихся надеждах, прекрасных подвигах, настоящей любви. Из-за горизонта прорезались первые, еще робкие лучи солнца. Они скользили по земле, прогоняя сонную дремоту, заставляя ночь отступать шаг за шагом прочь из города. Вот показался солнечный диск, и словно по волшебству брызнули яркие потоки света. Оживали улицы, наполняясь красками, как будто невидимый художник взял в руки свою палитру и принялся смелыми мазками раскрашивать все вокруг. Побежали по улицам первые трамваи и автобусы. Басовито загудели поливальные машины, похожие на больших жуков. Ребята зачарованно смотрели на потоки солнечного света. Тут и там виднелись их силуэты среди изумрудной листвы. Все разговоры стихли. Каждый мечтал о своем. О любви, удачной карьере, иных свершениях. В их глазах светилась надежда, что жизнь ляжет широкой проторенной дорогой, где не будет крутых поворотов и обрывов. Я смотрела на одноклассников, и вместе с верой в лучшее в душу закрадывалась тоска. Как больно видеть тех, кого не станет в скором времени, и помочь нельзя. Урок с Колей я усвоила. Вмешиваться в чужие судьбы впредь воздержусь. И так с моим появлением или возвращением сюда изменилась жизнь мамы и папы, нашей сестрой, Юрки и Любы, Коли. Я, как брошенный в воду камушек, оставляла после себя расходящиеся все дальше круги. Город ожил, заспешили по улицам прохожие, и все очарование рассвета спало, оставив после себя радостное послевкусие. Народ зашевелился, все засобирались по домам. Ко мне подошла Люба. «Ира, извини, что не провожу тебя. Мы пойдем с Юрой». Она потупилась. «Идите, мы идем со Светой». Я кивнула в сторону подруги, которая, разомлев, грелась под лучами солнышка. «Как хорошо, что вы помирились», — улыбнулась Есенина. «Ну, мы пошли». Она развернулась в сторону тропинки, где, переминаясь с ноги на ногу, ее ждал Царокин. Заметив мой взгляд, он счастливо улыбнулся и помахал рукой. Мы еще немного посидели и не спеша побрели домой. Босые ноги приятно грел жаркий асфальт. Игривый ветерок трепал вчерашние локоны, теперь утратившие свою былую прелесть. Глаза нещадно слипались после бессонной ночи. Распрощавшись возле подъезда со Светой, поднялась в квартиру, где уже гуляли аппетитные запахи готовящегося завтрака. «Вернулась выпускница», — выглянула из кухни мама. «Идем, перекусишь перед сном». От еды отказалась, привела себя в порядок, влезла в ночнушку и, завернувшись в одеяло, отправилась в гости к Морфею.